Сирах, глава 4. «Сын мой, не отказывай в пропитании нищему и не утомляй ожиданием очей нуждающихся. Не опечаль души алчущей и не огорчай человека в его скудости. Не смущай сердца уже огорченного и не откладывай подать нуждающемуся. Не отказывай угнетенному, умоляющему о помощи, и не отвращай лица твоего от нищего. Не отвращай очей от просящего и не давай человеку повода проклинать тебя». Ибо когда он в горести души своей будет проклинать тебя, сотворивший его услышит моление его. В собрании старайся быть приятным, и перед высшим наклоняй твою голову. Преклоняй ухо твое к нищему и отвечай ему ласково с кротостью. Спасай обижаемого от руки обижающего, и не будь малодушен, когда судишь. Сиротам будь как отец, и матери их вместо мужа. И будешь как сын Вышнего, и он возлюбит тебя более, нежели мать твоя. Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящий ее любит жизнь, ищущий ее с раннего утра исполнится радости. Обладающий ею наследует славу, и куда бы ни пошел, Господь благословит его. Служащие ей служат святому, и любящих ее любит Господь. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Кто верится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои. Если он совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки падения его. Наблюдай время и храни себя от зла, и не постыдишься за душу твою. Есть стыд, ведущий ко греху, и есть стыд, слава и благодать. Не будь лицеприятен против души твоей, и не стыдись ко вреду твоему. Не удерживай слова, когда оно может помочь. Ибо в слове познается мудрость, и в речи языка знание. Не противоречь истине, и стыдись твоего невежества. Не стыдись исповедовать грехи твои и не удерживай течение реки. Не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного. Подвязайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за тебя. Не будь скор языком твоим и ленив и не ради в делах твоих. Не будь как лев в доме твоем и подозрителен к домочадцам твоим. Да не будет рука твоя распростертую к принятию и сжатую при отдании.